22. Прекратите болтать, лорд. Ролана. Смотрела на сына герцога, как он лично защелкивает на дверях лавки навесной замок, взятый у бывшего хозяина, и понимала, что мое мнение, сложившееся о нем изначально, меняется в лучшую сторону. Лемару Винсоун не отказал в помощи, хотя мог с легкостью это сделать. Более того, он безупречно привел в действие наказание для алчного торгаша, которого теперь маловероятно, что хоть кто-то поддержит. Никто не хочет нажить себе проблем, даже та самая Жавотта отказалась встать на сторону лавочника, тем самым предавая его. «Давай, поблагодари, Лемар», — уговаривала себя, направляясь мимо расступившихся людей, не сводящих с нас глаз. «Он так много сделал для Льюиса. Ты бы самостоятельно не справилась с этой задачей». Я прекрасно это понимала, поэтому, хотела того или нет, а слова благодарности произнести все же придется. Экипаж, как и было оговорено, ранее ждал нас на том же самом месте. Мы, не произнеся ни слова, сели у него, и кучер направил двух лошадей в сторону поместья Верейн, которое с недавнего времени стало моим домом. Потерявший все торговец, обмочивший свои штаны, так и остался сидеть в пыли земляной дороги. Мне не было его жаль, скорее наоборот. Живущий внутри меня демонёнок пищал от восторга и морального удовлетворения. Пусть торговец и не лишился руки, но потерял он не меньше. Мы забрали у него все монеты, хотя я знала, что у такого, как он, обязательно припрятаны денежные запасы на черный день. Успокаивало, что когда-то они закончатся, ведь торговать можно лишь с разрешения семьи герцога Винсоун. Иными словами, Лемар перекрыл ему денежный поток, лишившись которого, потный толстяк во всех красках познает жизнь маленького Льюиса. Городская карета ехала неспешно, покачиваясь из стороны в сторону. Я обнимала притихшего мальчонку, прижавшегося к моему боку, и хотела, чтобы дорога до поместья заняла как можно больше времени. Почему? Да потому что я не желала отпускать этого мальчика. Потому что не хотела, чтобы он снова возвращался в свой грязный дом, к тем, кому не нужен. И вновь в воспоминаниях начали всплывать эпизоды из моего детства, где я сидела на зарешеченном балконе и с печалью в глазах смотрела на то, как дети играют на площадке во дворе. Им было так весело. Они не знали, какая у меня жизнь, не представляли, насколько мне тяжело. У них было веселье, детские забавы, любовь, забота и понимание со стороны семьи. А у меня? Уже привычная, несвязная речь родителей, находящихся в вечном пьяном угаре. Иногда лужи блевотины, окурки, пустые бутылки, пепел на полу и постоянное чувство голода. Пусть я и росла в окружении людей, но мир у меня был свой, окутанный мраком. Экипаж подскочил на кочке, вырывая из неприятных воспоминаний, оставивших незаживающие душевные раны, и я притянула ребенка к себе сильнее. «Осторожно», — услышала голос сына герцога, смещая на него взгляд. Он уснул. Тяжко вздохнув, я отвела глаза в сторону, чувствуя, как молодой мужчина смотрит на меня. «Спасибо», — слетело с моих губ. «Спасибо, что помогли, лорд. Без вас я бы не справилась». Внезапно стало так неловко, что не знала, куда себя деть. Наверное, дело заключалось в том, что благодарить кого-то мне было до жути непривычно. «Рад был помочь», — ответил молодой мужчина, так и продолжая разглядывать меня, думая, что я не замечаю. «Обращайтесь, если возникнут какие-то проблемы. Хотя и без них тоже можете». «Хм», — кашлянула, прекрасно понимая, что он сейчас делает. Заметив мой маневр, что я увиливаю от его озвученного проявленного интереса, Лемар понимающе улыбнулся, откидываясь на стенку городской кареты и складывая руки на груди. «Да, он спас Льюиса, совершил благородный поступок, и я поблагодарила его за это. Но на большее пусть не надеется. Понимаю, сын герцога привык к штабелям девушек. Но их частью быть не собираюсь. Не станет открытием, если почти всех своих поклонниц этот молодой пижон попортил. Нужно спросить у Инессы, какие у них тут допускаются отношения между незамужними парнями и девушками. Не удивлюсь, если ограничений нет абсолютно никаких. Не то чтобы я, будучи Сашей, вела целомудренный образ жизни, далеко нет. Но ведь сейчас я Ролана. И в мои планы пока не входит подпускать к себе мужчин. Пусть эти знатные господа спят с кем хотят и где хотят. Меня это не касается. Я буду следить за собой и своей семьей. Леди Мейлин, внезапно позвал сын герцога. Я вам совсем не нравлюсь. Его прямолинейность чуть не сорвала пару ласковых слов с моего языка. Вот что ему спокойно не сидится. Мой взгляд медленно перешел на молодого мужчину, терпеливо ожидающего ответа. «А должны?» Вскинула я брови, проявляя на лице все свое безразличие к нему. «Нет, конечно». Усмехнулся мужчина, чуть склоняя голову на бок и смотря с кошачьим прищуром. «Для всех мил не будешь». «Вы правы». Я не отрывала от него взгляда, чувствуя некое волнение в груди. Поэтому не вижу смысла продолжать эту беседу. Тем более, что мы уже почти добрались до места. Экипаж проехал ворота поместья, направляясь к парадному входу. «Грубиянка», — ругала себя. «Могла бы быть с ним и повежливее. Тем более, может, он не такой уж и бабник, каким ты его считаешь». Стиснув зубы, почувствовала, как городская карета замедлила ход. Повернувшись к Льюису, я намеревалась взять его на руки, но... «Я сам отнесу мальчика в дом», — послышалось со стороны Лемара. «Вы и так уже сегодня наносились тяжестей, а это вредно для девушек». Подавшись вперед, мужчина осторожно подхватил спящего ребенка на руки, приподнимая его. Растерявшись от этой картины, я захлопала ресницами. Одежда Льюиса была запачканной, но аристократа это не смутило. «Леди Мейлин», — осторожно шепнул он, боясь разбудить мальчонку, прижавшегося к его груди. «Ну что же вы так смотрите на меня? Неужели все-таки я вам нравлюсь?» Хитрая улыбка тронула уста сына герцога. «Пф!» — фыркнула я, важно задирая нос и распахивая дверь экипажа. «Смотрю, вы не сдаетесь. Что ж, похвально. Вот только результата это не принесет. А теперь будьте так добры, прекратите болтать, лорд, и отнесите мальчика в дом».